должно быть, пошевелились, так как он резко отвернул, и больше мы его не видели. На рассвете усталые, искусанные, проклиная всех присмыкающихся на свете, мы ушли с реки и рассказали Мактурку о своей неудаче. Он подумал, пообещал помочь и исчез в направлении реки. Чуть позже мы вернулись на берег посмотреть, чем он там занимается. Оказывается, он соорудил чрезвычайно простую и хитроумную ловушку. Я прям-таки воспрянул духом, увидев ее. Он наполовину вытащил из воды две длинные лодки и в узкий проход между ними опустил петлю так, что всякому животному, подплывающему по проходу к приманке, тухлой рыбе на шесте, пришлось бы просунуть в петлю голову. Тронув приманку, животное сбрасывало шнур, который удерживал в согнутом положении молодое деревце. Деревце распрямлялось и затягивало петлю. Конец веревки, на которой была сделана петля, Мактурк привязал к суку дерева, стоявшего на небольшом утесе над бухтой. «Будет работать», — сказал Мактурк, с законной гордостью оглядывая творение своих рук. «Сегодня ночью проверим». На закате мы спустились к реке и зарядили ловушку наживкой. Мактурк сказал, что если кайман вообще попадется, то это случится лишь поздней ночью, а потому мы с Бобом решили в последний раз прогуляться по саванне, проветрить легкие, насквозь пропитавшиеся запахом тухлятины. Зеленое цвета яшмы небо было подернуто бледно-розовыми облаками. На его фоне, словно черные выпуклые спины резвящихся дельфинов, проступала далекая линия гор. В высокой хрусткой траве, словно музыкальные шкатулки, перекликались кузнечики, а вдали, в приречном тростнике, хором квакали большие лягушки. Из-под самых наших ног вспорхнула пара земляных сов. Бесшумно, отлетев шагов на 30, они сели на землю и с достойным видом принялись ходить кругами, вертя головами и настороженно наблюдая за нами. Мы легли на красную землю, горячую, как плита, и стали смотреть в небо. Солнце зашло за горизонт, небо изменило свой цвет из зеленого в сизовато-серый, а потом вдруг подернулось тьмой и зажглось огромными дрожащими звездами, которые висели так низко, что, казалось, протяни руку и наберешь целую пригоршню. Зашла луна. Мы двинулись в обратный путь, решив отнести наши гамаки к реке и повесить их между деревьями на берегу, чтобы не пропустить момента, когда ловушка сработает. Найдя подходящие деревья и покурив, мы потихоньку пошли обратно к реке. В теплом воздухе над нами чертили замысловатые геометрические узоры с десяток небольших летучих мышей. Когда мы подошли к реке, мне послышался какой-то шум. — Что это? — спросил я у Боба. — Ты о чем? — спросил он. — Да вроде где-то что-то хлопает. — Ничего не слышу. Мы молча продолжали свой путь. «Вот опять? Неужели не слышишь?» «Как будто слышу», — ответил Боб. «Похоже, в ловушку кто-то попался», — сказал я и бегом пустился к реке. Выбежав на берег, я увидел, что веревка, привязанная к дереву, туго натянута. В свете карманного фонарика веревка задергалась и ушла в воду, а у подножья утеса раздался страшный шум — фырканье, плеск и какие-то глухие удары. Я подбежал к краю скалы и глянул вниз. Лодки, составленные ловушкой, были в 10 футах подо мной. Они широко разошлись, и в воде между ними лежал здоровеннейший кайман, каких мне только приходилось видеть, с затянутой вокруг шеи петлей. Отбуйствовав, он лежал спокойно. Но как только луч фонарика скользнул по нему, его гигантское тело дрогнуло, он изогнулся дугой, распахнул свою огромную квадратную пасть и хлопнул ею, как дверью,